«Не могу поверить собственным ушам», — подумал Ник, все внимание которого было сосредоточено на рассказе Катарин. «Так кто же все-таки был отцом?» — спросил он. «От кого ты была беременна?» «Оззи Эдвардс». «Каким же бестолковым сукиным сыном я был все это время», — невольно вырвалось у Ника, много лет ломавшего голову над первой беременностью Катарин. Теперь он был в смятении. «Кто такой Оззи Эдвардс?» — недоуменно спросила Франческа. «Оператор, снимавший «Грозовой перевал», — пояснил ей Ник. Он достал из кармана сигареты и чиркнул спичкой. «Конечно, я его вспомнила», — сказала Франческа. «Очень милый мужчина». «И очень талантливый притом», — добавил Ник, не отрывая проницательного взгляда своих синих глаз от Катарин. «Он действительно снял тебя тогда так, как только можно было мечтать». «Послушай, но ведь это не только потому, что у нас с ним была связь», — впервые повысила голос Катарин. «Я вовсе не использовала Оззи». Ник воздержался от комментариев, но в глазах его промелькнула ирония. «Мне не хотелось отвлекаться от главного, но я должна кое-что уточнить насчет Оззи. Не возражаете?» «Валяй», — лаконично разрешил ей Ник. «Чтобы лучше понять мои взаимоотношения с Оззи, вам обоим следует мысленно перенестись назад, в 1956 год, и вспомнить, кем я была тогда. Мне только-только исполнился 21 год. Я впервые снималась в кино, причем сразу в главной роли, а моим партнером был великий артист, уже тогда всемирно известный, как одна из величайших кинозвезд всех времен. Может быть, вам было незаметно, но меня терзали сомнения и неуверенность в себе, в своем таланте, киногеничности, в способности справиться с ролью. Я была единственным новичком среди множества прожженных профессионалов. А чего стоила одна обстановка на съемках?» Катарин покачала головой и обратилась к Нику. «По большей части тебя там не было. Ты в основном жил здесь, в Штатах, но тебе наверняка потом рассказывали, что там творилось. На съемках в павильоне и на натуре обстановка была крайне напряженной и взрывчатой. Эмоции кипели, часто перехлестывая через край. Всевозможные интриги были в порядке вещей. Каждый боролся за свое место под солнцем. Можешь верить мне или нет, но я чувствовала себя неопытным пловцом, заплывшим слишком далеко от берега». Катарин повернулась в кресле и отсутствующим, устремленным в прошлое взглядом, уставилась в окно. «Виктор и Марк Пирсон неизменно поддерживали меня, но они были слишком поглощены картиной. Их волновал только конечный результат, а вовсе не я как личность. Порой они просто тиранили меня». Она бросила взгляд на Франческу. «Ты, Франки, безусловно, можешь это подтвердить». «Да», — призналась Франческа. «У Виктора и Марка хватало своих забот, и каким бы милым ни казался Виктор, он всегда очень жестко отслеживал генеральную линию, бюджет, расписание съемок, он очень требователен в этом плане. Да, они с Марком помогали мне, но только в том, что касалось моей роли. Я часто барахталась в бессилии и чувствовала себя ужасно одинокой. Единственным моим настоящим другом был тогда Оззи Эдвардс». «Я все внимательно выслушал и, кажется, начинаю понимать твою главную мысль. Но почему все-таки ты вступила с ним в связь?» — поинтересовался Ник. «Может быть, потому что он олицетворял собой для меня отца, которого по-настоящему у меня никогда не было. Оззи был так добр, внимателен ко мне, Ник. Причем он видел во мне женщину, а не только актрису. Он был со мной очень нежен, внушал мне уверенность в своих силах, как никто иной. Он научил меня смотреть на себя со стороны. Он называл это «смотреть на себя через объектив». Я никогда не переоценивала собственной внешности, но Оззи не пробуждая во мне тщеславие, сумел мне раскрыть глаза на себя, на свою красоту. Он научил меня правильно держать себя перед камерой, наилучшим образом использовать ее возможности, чтобы передать на пленку и потом на экран свои мысли, чувства. При всем моем уважении и благодарности, которые я испытываю к Виктору и Марку, я не могу отрицать того, что Оззи Эдвардс и никто иной сделал из меня кинозвезду. Помимо всего прочего, этот человек во время тех трудных съемок был для меня всем опорой, прикрытием, убежищем. Называйте это как хотите. Как я уже сказала, я чувствовала свою беззащитность, была полна неуверенности в себе, крайне неустойчива эмоционально, испытывала массу сомнений в своих силах, в своей сексуальности. Катарин неожиданно замолчала и, потупившись, принялась крутить на пальце бриллиантовое кольцо. «Ты знаешь о моих проблемах в этой сфере, Ник, а в те дни эти проблемы были еще острее, я ведь тогда была девушкой». Поколебавшись немного, она продолжила свой рассказ. «Я постоянно отталкивала от себя Кима, и мне уже начинало казаться, что со мной не все в порядке по этой части. Оззи сумел очень нежно и деликатно просветить меня, наверное, потому что он был намного старше и опытнее Кима. Ему удалось преуспеть там, где тот потерпел неудачу. Он не отпугнул меня, подобно Киму, от секса, но и не сумел, уверяю тебя, разрешить моих интимных проблем». Она прямым и немигающим взглядом посмотрела Нику в глаза. «Только тебе удалось совершить этот подвиг». Впервые в этот день и против собственной воли Ник ощутил в себе нечто, напоминающее сочувствие к Катарин. «Я всегда считал, что хорошо изучил ее и полностью понимаю, но эта удивительная женщина так многолика», — подумал он. «Не могу сказать, что я хочу упрекнуть тебя за Оззи», — недовольно буркнул он. «Все это так непросто». Но тут он вспомнил про Майкла Лазаруса, и его сердце ожесточилось против нее снова, а Франческа, слушавшая Катарин, с не меньшим вниманием спросила: «Но как ты могла взять имя отца ребенка просто так, из воздуха? Какая безответственность?» «Думаю, что это можно назвать именно так, но я только что пыталась объяснить, чем я руководствовалась в своих поступках тогда, Франки. Мне представлялось, что тебе мое поведение покажется более приличным, если мужчина, с которым я вступила в связь, окажется особенно неотразимым. Почему ты не сказала мне тогда правду, не рассказала про Оззи? Я бы поняла тебя. Поняла бы?» Катарин встала, подошла к буфету, налила себе в бокал минеральной воды перье, добавив в нее льда и ломтик лимона. «Ах, простите меня, я не предложила вам чего-нибудь выпить, не желаете ли?» Ник и Франческо дружно отказались от выпивки, и Катарин вернулась обратно в свое кресло. Посмотрев поверх края бокала на Франческо, она, сверкнув глазами, в свою очередь задала вопрос: «А почему ты сама ничего не рассказывала тогда мне про Виктора, Франческо? Если бы я все знала с самого начала, то ничего бы и не произошло». Она подалась вперед и еще пристальнее впилась взглядом во Франческу. «Я не собиралась тебя обижать и действовала непредумышленно. Я просто не подозревала о вашем романе с Виктором. По правде говоря, если отбросить все остальное в сторону, то тебе все же следовало больше мне доверять». «Да, наверное», — слегка смутилась и порозовела Франческа. Она потупилась и принялась внимательно разглядывать носки своих туфель. Только Диана и Никки были тогда в курсе дела. Той кошмарной ночью в Коннектикуте Когда мы виделись последний раз, ты обвинила меня в том, что я сломала тебе жизнь, но тебе никогда не приходило в голову, что твои скрытность и недоверие ко мне сыграли во всем этом деле существенную роль?» — тихо спросила Катарин. «Но я отнюдь не хочу перекладывать собственную вину на других. То, что я сделала, само по себе достаточно отвратительно». Франческа оставила упрек Катарин без внимания. «Еще мне всегда было любопытно узнать о том моем персиковом платье. Ты тогда нарочно плеснула на него красным вином?» «Нет, то был правда несчастный случай. Я была издергана, нервничала из-за ребенка и действительно оступилась». «А в случае с Рэйаном ты вмешивалась тогда в наши отношения?» «Я говорила о тебе с ним, это правда, слушала его сомнения, кое с чем из того, что его беспокоило, соглашалась. Если это можно назвать вмешательством, то да, я вмешивалась, но я никогда не отговаривала его от женитьбы на тебе и уж тем более не утверждала, что он будет с тобой несчастен. Все это вдолбил Райану в голову наш отец. Если ты мне не веришь, то можешь позвонить ему прямо сейчас. Райан сейчас в Нью-Йорке и живет в этом же отеле. Мы вчера обедали вместе и выясняли наши с ним собственные обиды и недоразумения. Видишь ли, Франки, одной из причин того, что мы столько лет не встречались с ним, послужил именно его разрыв с тобой. Пожалуйста, давай с этим покончим. Сними трубку и вызови его номер. Он живет в 1208-м». «В этом нет необходимости», — сжала губы Франческа. «Так ты утверждаешь, что ваш отец настраивал его против меня?» «Да, Райан не решился тебе этого сказать, когда порвал отношения с тобой. Он боялся отца и в то же время странным образом старался скрывать свою зависимость от него. Должна признаться, я рада, что ты так и не вышла за него, Франки. Он мало подходил тебе, по крайней мере, в то время. Но теперь он стал совсем другим. Уже много лет прошло, как он вычеркнул отца из своей жизни и прогнал всех помощников и советчиков, которыми тот окружил его, всех этих шпионов, Патрика О'Рурка. Райан, наконец, разобрался во всем, не в последнюю очередь благодаря мне, благодаря тому, что я ему в свое время высказала. В 1969 году мы с ним ненадолго помирились, и я успела на многое открыть ему глаза. С тех пор мы больше с ним не разговаривали. Лишь пару дней назад я снова встретилась с ним и убедилась, что он сумел избавиться от влияния отца и стать самостоятельным человеком». «Понятно», — устало вздохнула Франческа и прикрыла глаза. В голове у нее шумело от оживших воспоминаний. Ник нетерпеливо вскочил, подошел к окну, посмотрел вниз на Мэдисон-авеню и, наконец, повернулся к Катарин. Вопросы буквально распирали его, и он воскликнул: «Зачем ты тогда продала Флорабель Лазарусу?» «Поначалу я не собиралась этого делать», — ответила Катарин и отпила глоток перье. «Тот фильм, в котором я снялась в 1964-м на «Монархе», оказался удачным и делал большие сборы. Впрочем, ты и сам это знаешь. Майкл всеми способами обхаживал меня, упрашивая сделать еще одну картину с ними. Постоянно приставал ко мне с этим. Время от времени мы с ним встречались. Ведь, в конце концов, мы с ним были старыми приятелями, и он не отставал от меня с этим предложением. В 1967-м он снова стал надоедать мне с этой идеей, и как-то раз в шутку, а также в надежде, что он, наконец, от меня отвяжется, я сказала ему, что согласна сниматься только при одном условии, что этим фильмом будет Флорабель. К моему изумлению, он сразу согласился. Катерин грустно улыбнулась. «Господи, Никки, ты всегда считал, что я люблю манипулировать людьми. Так вот, кто мастер этого дела? Это Майкл. Я не успела глазом моргнуть, как он приобрел экземпляр твоего романа, прочитал его и сделал предложение моему агенту продать ему все права на книгу, принадлежавшие Корту, а также мое участие в картине по ней в главной роли». Совершенно неожиданно вся машина пришла в движение, рассылались контракты, был заказан сценарий Чарли Робертсу, был нанят режиссер, одним словом, все колесики завертелись. Можно сказать, что я сама была затянута в этот водоворот. «Втянута ты? Ну-ну, рассказывай». Ник недоверчиво посмотрел на нее. «Понимаю, что в подобное трудно поверить, но, тем не менее, я говорю чистую правду», — вздохнув, ответила ему Катарин. «Естественно, меня все это беспокоило, но я всячески старалась убедить себя в том, что в конечном счете ты будешь приятно удивлен и останешься доволен. Ты всегда мечтал увидеть экранизацию своего романа, но также знал, что ни один продюсер не проявил пока к нему интереса. Внезапно мне показалось, что я смогу сделать тебе грандиозный подарок. Возможно, это было добросовестным заблуждением с моей стороны, но я решила хранить все в тайне от тебя до тех пор, пока не смогу показать тебе сценарий, написанный Чарли. Я была уверена, что он получится замечательным, ведь Чарли — один из лучших мастеров своего дела. Мне казалось, что я смогу сделать из сценария чудесный сюрприз для тебя. Но все сорвалось. Ты узнал обо всем раньше, чем я успела тебе рассказать». Неудовлетворенный ее объяснениями, Ник нахмурился. «Неужели Катарин осталась неисправимой лгуньей? Но ты просто пересказала мне ту же историю, что и в 1967-м», — поспешил заявить он. «Но я не собираюсь искажать факты тебе в угоду, только ради того, чтобы подтвердить твои подозрения на мой счет. Я рассказываю все так, как было, допускаю, что в те дни я повела себя нелепо. Теперь я хорошо понимаю, что могла тогда спокойно оправдаться во всем, объяснить тебе, что действовала из самых лучших побуждений». «Приятно это слышать», — иронически буркнул Ник, падая в кресло. «Ты тогда вообще имела обыкновение давать самые нелепые объяснения своим внезапным исчезновением. Куда все-таки ты ходила тогда?» «Я просто болталась, как потерянная по улицам, страдая от головной боли, переполняемая самыми странными ощущениями и чувствами. У меня тогда бывали не настоящие мигрени, а какая-то невероятная тяжесть в голове, которая никак не желала оставлять меня». Она встретилась глазами с Ником и подумала: «Они у него будто синие озера». «Может показаться неправдоподобным, но я сама была в те дни немного не в себе. Часто я действительно заходила в церковь или в кино, смотрела там один и тот же фильм по 3-4 раза подряд. Несколько раз по вечерам я заезжала к Майклу и вела с ним бесконечные разговоры о кино и живописи, слушала рассказы о его бизнесе. Повторяю, мы с ним были старыми друзьями, Никки, не забывая, что я знакома с ним еще с 1956 года». «Итак, у тебя была с ним связь», — убежденно заявил Ник. «Да нет, не было у нас с ним никакой связи», — вскричала, повысив голос, Катарин. «Конечно, Майкл многие годы ухаживал за мной, преследовал меня как безумный, еще в то время, как я была замужем за Бью», — более спокойным тоном добавила она. «Не хочу скрывать, он привлекал меня, полагаю, своим могуществом, силой своей личности, своим огромным состоянием, всем тем, что он называл своей вотчиной. Всего этого у него не отнять. Майкл боготворил меня с самой первой нашей встречи, даже еще раньше. Он признался, что как-то видел меня с Виктором в «Амбассадоре» и, по его словам, был сразу покорен мною. Он возносил меня на пьедестал, как бесценное произведение искусства, поклонялся моей красоте, и я становилась для него тем более желанной, чем менее доступна я была для него. Неужели ты этого не понимаешь?» Ник молча кивнул. «Чего стоила одна библиотека в его апартаментах? Он превратил ее буквально в музей Катарин Темпест, увешал и уставил ее всю дюжинами моих фотографий в золотых рамках». Она выразительно подняла свои темные брови. «Безумие, несомненно. Бью часто говорил, что Майкл помешался на мне. Естественно, увидав это, я была смущена, выведена из равновесия, ну и, не стану скрывать, невероятно польщена. Еще бы, видеть, как один из самых богатых и могущественных людей на свете, образно говоря, ползает у твоих ног, это невольно кружит голову, действует как наркотик на любую женщину, а тем более на такую неуравновешенную, какой я была тогда». «Все-таки когда у вас с ним начались интимные отношения? Еще в те дни, когда ты жила со мной?» «Да», — тихо ответила Катарин, — «я всегда флиртовала с ним, заигрывала, если хочешь, но я никогда с ним не спала, клянусь, никогда прежде, вплоть до 1967 года. Это произошло сразу после того, как я купила дом в Коннектикуте». Ник изо всех сил старался сохранять спокойствие. Он напрягся всем телом, но продолжал крепко держать себя в руках. «Почему? Зачем? Ты же любила меня». «Но я действительно была больше не в состоянии удерживать тебя, Ник, видишь ли?» «Что?» Перебил он ее, широко раскрыв глаза от возмущения. «Видишь ли, Ник, ты слишком хорошо знал меня, слишком многое тебе было известно обо мне, о моих проблемах и недостатках, о моем сумасшествии. Мне казалось, что я теряю тебя. Вот единственное объяснение. Не знаю, насколько убедительно оно звучит». Ник грустно покачал головой. «Если любишь по-настоящему, то не боишься видеть недостатки и проблемы любимого тобой человека. Любовь не становится от этого меньше, Катарин». «Теперь я сама это понимаю. А еще теперь я поняла, что в тот период моей жизни для меня была непереносима сама мысль о возможности новой потери. Я и так уже потеряла мать, которая умерла, потеряла отца и Райана, которых сама отстранила от себя. Я не могла смириться с возможной, нет, сказавшейся мне тогда вероятной потерей еще и тебя, Никки». Ник, неотрывно смотревший на нее, не в силах отвести взгляд, решил копнуть еще глубже. «Почему ты вышла замуж за Лазаруса?» «Я была беременна от него». Лицо Катарин заметно напряглось, ее громадные глаза еще более расширились от непереносимой боли, которую она сейчас испытывала. Неожиданная догадка сверкнула в голове Ника, и он чуть слышно спросил: «Ты забеременела от него еще тогда, когда жила со мной?» «Да, прости меня, Никки». «Почему ты была уверена, что это был его ребенок?» «У меня были на то основания. Если помнишь, что мы тогда не спали с тобой почти 2 месяца, а когда я выходила замуж за Майкла, у меня был меньший срок беременности». «Ты могла бы тогда сделать аборт», — начал было Ник, и тут же закрыл рот, проклиная себя за то, что он мог такое сказать. Вспомнив о собственном сыне. «Только не второй раз», — прошептала она. «Нет, прости меня, — угрюмо сказал Ник, — я не думаю, что тебе следовало это делать. Мне очень жаль, Никки, что мне снова пришлось оскорбить тебя, но я твердо решила говорить вам обоим только правду сегодня. Я знаю, что в прошлом причинила вам много горя, но, поверьте мне, я сполна уже расплатилась за все это и продолжаю ежедневно расплачиваться». Франческа подняла голову и посмотрела Катарин прямо в лицо. «Сама не знаю почему, но я все же верю в то, что она страдала», — промелькнула у нее в голове. «Да, я убеждена, что тебе пришлось испить свою чашу страданий, Катарин», — сказала она. Потом Франческа взглянула на Ника, увидела его бледное напряженное лицо, на котором ясно читались испытываемые им переживания. Она подошла к нему и обняла его за плечи. «Катарин права, мой дорогой Никки, по крайней мере, в одном. Гораздо лучше знать правду, как бы горька она ни была. Теперь, может быть, мы, наконец, сумеем разрешить все свои сомнения». «Да», — пробормотал он. Катарин переводила беспокойный взгляд с одного из них на другого. Она глубоко вздохнула, откинулась в кресле и расслабила затекшие от напряжения мышцы. После продолжительной паузы она сказала: «От всей души прошу вас, Ники, Франческо, простить меня. Я умоляю вас об этом». Франческа первой нарушила тишину, установившуюся после слов Катарин. «Я уже давно простила тебя, Катарин, просто я помню обо всем, вот и все». «Пожалуйста, скажи это по-настоящему», — тихо попросила Катарин. «Я прощаю тебя». В тон ей отозвалась Франческа. «Спасибо, Франки, это так много для меня значит, намного больше, чем ты можешь себе представить». Катарин ожидающе взглянула на Ника, и их глаза встретились. «В отличие от Франчески, я никогда прежде не прощал тебя, Катарин, но сейчас я тебя прощаю. Как может быть иначе? Ты сегодня проявила невероятное мужество, рассказав нам все. Спасибо, Ники, большое-пребольшое». Катарин отошла к окну и немного постояла там, отвернувшись, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы. Наконец она взяла себя в руки и обернулась. «Могу я надеяться на то, что мы опять сможем стать друзьями?» — спросила она. Но что-то в их лицах подсказывало ей, что не стоит форсировать события. «Ладно, возможно, что еще слишком рано. Нельзя ожидать слишком многого немедленно», — пробормотала она.